Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет? Кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан? Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Ну вот, кажется, все готово к приходу ребят. Так, универсальный перемещатель включен. Энциклопедии и справочники разложены на столе. На всякий случай я даже достал печенье и налил молока. Что-то они сегодня задерживаются. Здравствуйте, профессор! Владимир Сергеевич, добрый день! Ну, здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие! Профессор, смотрите, что я нашел! Петя, зачем ты бросил мусор прямо на стол? Видишь, Владимир Сергеевич собирался здесь полдничать. Да я, собственно... Извините, профессор, я не заметил. Мои мысли сейчас заняты только этим. А что это? Пока трудно сказать определенно, но ясно одно. Это нечто необычное. Сам ты нечто необычное. Посмотри на свои штаны. Они же все в грязи. Мама тебя убьет. Мои штаны пострадали ради науки. Ах, ради науки? Что ж, теперь мамы можно не бояться. Возможно, если ты ей все объяснишь, она не будет тебя сильно ругать. Что произошло? Недавно папа подарил мне книгу. Называется «Затерянный мир». Что ж, отличный подарок. Эту книгу написал англичанин Артур Конан Дойл. В детстве я просто зачитывался его произведениями. Да? Вот и я решил почитать. К тому же папе давно обещал. В квартире очень душно, и я решил устроиться где-нибудь в парке под деревцем. Но книга оказалась скучной. Я не осилил и двух страниц. Зато нашел кое-что поинтересней. Что, грязную лужу? Лучше. Котлован. Котлован? Надо держаться от них подальше. Они бывают очень глубокими и опасными. Полностью с вами согласен, профессор. Поэтому я в него не полез. Молодец. А я сделал все наоборот. То есть как наоборот? Забрался на огромную земляную гору, которая образовалась рядом, и нашел там вот этот таинственный предмет. Он вам ничего не напоминает? Напоминает обыкновенный камень, причем довольно грязный. Может, это артефакт? Ты хоть знаешь значение этого слова? Конечно, артефакт — это какая-нибудь интересная штука. Кусок метеорита или драгоценный камень. Петя... А артефакт — это вещь, которую сделал человек, а не природа, и которую обнаружили в результате раскопок. Например, древние монеты или глиняный горшок. Камень не может считаться артефактом, если, конечно, он не подвергался обработке человеком. Вот видишь, так что можешь выкинуть свой таинственный булыжник. Ну, подожди, Маша, давай сначала посмотрим, что же все-таки принес Петя. Сейчас мы счистим засохшую грязь. Вот так. Ну, что я могу сказать вам, друзья мои? Перед нами самый настоящий зуб динозавра. Ух ты! Это намного лучше, чем глиняный горшок. Никогда бы не подумала, что останки динозавров можно найти вот так, можно сказать, прямо на улице. Действительно, случай удивительный. Хотя и не такой редкий. Например, в 19 веке в Англии произошло нечто похожее. Правда, последствия были намного серьезнее, чем испачканные штаны. Найденный камень странной формы изменил все представления ученых о прошлом нашей планеты. Как интересно. Расскажите об этом поподробнее, Владимир Сергеевич. С удовольствием. Но думаю, лучше, если это сделает сам виновник этого события. Да! Но ведь это было так давно, аж в 19 веке. Вы же знаете, друзья мои, что для тех, кто по-настоящему любознателен, ни время, ни расстояние не имеет значения. К тому же мы можем воспользоваться нашим аппаратом, который называется... Универсальный перемещатель. Мне очень нравится путешествовать на нем. Конечно, ведь он всего за несколько секунд может переместить нас куда угодно. И не только в пространстве, но и во времени. Все верно, друзья мои. Ну что, отправляемся в путешествие? Отправляемся! Двести лет назад, Великобритания. Вот вам и пожалуйста. Прошло не больше 10 секунд, а мы уже в Англии стоим на свежевымощенной дорожке. По ней идет женщина. Она одета в старое платье. И вовсе оно не старое, просто выглядит скромно и сидит на ней очень хорошо. Я хотел сказать, что мода на такие платья давно прошла. Такие платья носили очень давно. А точнее, в первой половине 19 века. Эту женщину зовут Мэри Энн. Это ей принадлежит находка, которая перевернула всю науку? Именно. Не очень-то она похожа на ученого. Она очень внимательно смотрит себе под ноги. Похоже, она что-то потеряла. Я ничего не теряла, но кое-что действительно ищу. Что же? Возможно, это прозвучит невероятно, но я ищу то, чего на самом деле никогда не существовало. Во всяком случае, по мнению ученых. Звучит загадочно. Таковой эта история и является. Однажды я прогуливалась здесь, пока мой муж, Гидеон Мантел, навещал больного. Вдруг у меня под ногами что-то блеснуло. Я подобрала камень и внимательно его рассмотрела. Его форма была столь необычной, что я решила взять его с собой и показать Гидеону. В свободное от врачебной практики время мой муж увлекается палеонтологией. Поэтому с искренним интересом отнесся к моей находке. Оказалось, что я нашла... Артефакт? Петя. Моей находкой оказались зубы неизвестного науки животного. Самые признанные авторитеты палеонтологии Жорж Кювье и Уильям Бакленд не смогли определить принадлежность этих зубов. Они приписывали их крокодилу или какому-то крупному млекопитающему. Но Гидеон убежден, что это животное не принадлежит ни к одному из известных науки видов. Он выяснил, что моя находка напоминает зубы игуаны, только гораздо больших размеров. Поэтому назвал это животное игуанодон. Чтобы доказать существование игуанодона, нам нужно найти еще что-нибудь, помимо его зубов. Да, но где? Окаменелые остатки на дороге не валяются. Хотя нет, простите, иногда все-таки валяются. Эту дорогу недавно мостили, и Гидеон отправился в каменоломню, откуда завезли эти камни. А я хочу еще раз поискать здесь. Что ж, желаем вам удачи в поисках. Спасибо. Интересно, им удалось доказать существование игуанодона? Конечно. Их упорство было вознаграждено. В Майтстоуне был найден хорошо сохранившийся скелет игуанодона, который приобрел Мантел. После этого он составил реконструкцию ящера, первую в истории реконструкции динозавра. Вот, посмотрите, у меня есть с собой его изображение. Это рисунок Ричарда Оуэна, английского палеонтолога. Животное довольно крупное, на вид неуклюжее. У него 4 лапы, большие и тяжелые. И крупный хвост, который волочится по земле. Его тело покрыто сетчатой кожей, которая похожа на кожу крокодила. На носу небольшой рог. До этой находки мира не подозревал о существовании динозавров. Разумеется, это открытие разожгло интерес к этим необычным доисторическим животным. И этот интерес не угасает и по сей день. Неужели никто раньше не находил остатков динозавров? Находили. С самых давних времен людям попадались странные кости гигантских животных. Но они полагали, что эти кости принадлежат крокодилам, китам или мифическим животным, жившим давным-давно, например, драконам. Интересно, а какому динозавру принадлежит зуб, который нашел я? Наверное, самому опасному и свирепому хищнику. А может, дружелюбному и ласковому травоядному? Не было в те времена дружелюбных и ласковых травоядных. Почему? Потому что их бы съели опасные свирепые хищники. А вот и нет. А вот и да. А вот и... Друзья мои, не надо спорить. вашу проблему легко решить. Совсем недавно я немного усовершенствовал универсальный перемещатель. Я вмонтировал в него специальный прибор, который может идентифицировать доисторического животного по любой части его скелета. Сейчас я загружу в него изображение зуба. Вот так. Теперь, если мы увидим динозавра, которому принадлежит этот зуб, и D7000, так я назвал свой прибор, тут же даст сигнал. А как расшифровывается ИД? Идентификатор динозавров. А что означает число 7000? Если честно, ничего. Я написал его просто так. Мне показалось, так звучит более солидно. Ну что, друзья, вы готовы отправиться со мной на миллионы лет назад? Готовы! Ну тогда полетели! 150 миллионов лет назад. Мировой океан. Глубина 10 метров. Ой, мне показалось, что мимо нашего окошка кто-то проплыл. Тебе не показалось? Похоже, это кит. Нет, это динозавр. А точнее, ихтиозавр. 150 миллионов лет назад он был царем мирового океана. Вот он опять появился. Теперь его можно рассмотреть. Он похож на рыбу, только очень большую. Хвост, как у дельфина, в форме полумесяца, вертикальный. Точно. Один плавник хвоста смотрит наверх, а другой вниз. Заостренная морда и огромные глаза. Интересно, почему у него такие большие глаза? Это чтобы лучше тебя видеть, красная шапочка. Этот ихтиозавр принадлежит к роду офтальмозавров, глаза которых действительно были чрезвычайно большие. Порой они достигали 20 сантиметров в диаметре. Как суповая тарелка? А что это у него вокруг глаз? Специальное защитное кольцо из костяных пластин, которое помогало сохранять форму глаз на большой глубине. Офтальмозаврам, как и современным дельфинам, для нормальной жизни был необходим воздух. Поэтому они периодически поднимались к поверхности воды, чтобы подышать. Но это не мешало им оставаться под водой довольно продолжительное время. А чем они питались? Мелкой рыбой и моллюсками. Офтальмозавры были очень хорошими пловцами и могли достигать скорости 7 километров в час и погружались на глубину до 600 метров. Я думала, что доисторические животные все были огромные, а офтальмозавр не кажется таким уж большим. Он не длиннее папиной машины. Верно, его длина всего 6 метров. Но среди ихтиозавров были экземпляры и покрупнее.